Среди подонков, да. Среди идиотов и болванов. Многие так рассуждают. Многие избегают употреблять само слово «черномазый», но оно пронизывает все их мышление. Оно таится где-то в укромном уголке сознания и время от времени дает о себе знать. Некоторые даже не подозревают об этом, но факт есть факт. Вот почему, сидя там на кровати, я понимал, что бежать и нельзя, и бесполезно. Разумный поступок. Как бы тщательно вы ни спрятали труп, его все равно обнаружили бы, и это означало бы ваш конец. Вульф покачал головой. Рассуждения по поводу слова «черномазый» мешают вам трезво смотреть на вещи. Разве вы сами не употребляете слова, о которых в спокойном состоянии и не вспомнили бы? Например, «толстая обезьяна». Что ж, я должен, следовательно, сделать вывод, что человек, похожий на обезьяну, или просто полный, не может рассчитывать на уважительное отношение с вашей стороны? Я не делаю такого вывода. Подсознание — это какая-то причудливая комбинация выгребной ямы с чудесным садом. Только небесам известно, какие синонимы слова «женщины» таятся во мне, и я рад, что сам этого не знаю. Мистер Уиппл, — продолжал Вульф, поворачиваясь к отцу юноши, — самое лучшее, что я могу сделать для вас и вашего сына — покормить вас. Ну, скажем, омлетом с грибами и салатом. Вы любите салат из кресса водяного? Вы, следовательно, отказываетесь нам помочь? Грустно спросил Уиппл. Не в состоянии. Отвести удар я не могу, поскольку он уже нанесен. Ваше предположение о том, что сыну будет предъявлено обвинение в убийстве, вероятно, не подтвердится. И не расстраивай. Уиппл скривил губы. Грибы и кресс водяной. Да нет уж, спасибо. Из внутреннего кармана пиджака он достал чековую книжку. Сколько я вам должен? Нисколько. Это я был вам должен. Я имею в виду поездку мистера Гудвина в Росин. Мы предприняли ее, не заручившись вашим согласием. Я сам послал его в Росин. Вульф отодвинул кресло и поднялся. Прошу извинить, мне предстоит еще одно свидание. Сожалею, что взялся выполнить ваше поручение. Я поступил опрометчиво. Примите мое соболезнование по поводу постигшего вас несчастья. Вульф направился к двери. Насчет свидания он говорил неправду. Было 3:47, а с 4 до 6 он обычно возился в оранжерее со своими орхидеями. Глава 5. Прошло 50 часов. Как и все, я узнаю о том, что происходит на белом свете, из самых различных источников, из газет и журналов, радио и телепередач, от таксистов и болтливых людей, от друзей и врагов. Но помимо этого у меня есть 2 особых источника. Лон Коэн, доверенный помощник издателя газет, и женщина, состоящая в близких, отнюдь не семейных отношениях с весьма уважаемым гражданином, которому я когда-то оказал большую услугу. Однако сведения об аресте Данбора Уиппла я получил от самого инспектора Крэмера из уголовной полиции. Я не могу назвать его врагом, но и к числу друзей не отнес бы. В течение последующих 2 суток я не только внимательно читал газеты, но 2 раза звонил Лону Коэну, чтобы узнать, не раздобыла ли редакция в связи с убийством Сюзанны Брук нечто такое, что пока не находит нужным придавать гласность. Он ответил отрицательно. Нельзя же было назвать сенсационной новостью тот факт, что Кеннет, брат мисс Брук, влепил пощечину помощнику окружного прокурора. А родственники Сюзанны, если верить слухам, пытаются замять сплетню, будто она была в положении. Кстати, и слухи, и сплетня не соответствовали действительности. Что касается газет, то в них приводились такие, например, детали. В сумочке, лежавшей на столике в квартире, оказалось больше $100. На платье у мисс Брук была дорогая золотая брошка, а на пальце кольцо с большим изумрудом. Кольцо я у нее видел. В день убийства, незадолго до 8 часов вечера, она купила бутылку вина в магазине самообслуживания и немного закуски в кафе.